Ученые Сунской эпохи вообще проявляли большой интерес к изучению природы и техническим изобретениям. Именно в тот период достигли своей высшей точки реалистические мотивы в китайской живописи и наблюдалось быстрое развитие естественных наук. В сунских источниках даже упоминается единственный раз в китайской истории вскрытие трупов с целью изучения человеческой анатомии. В середине XI века несколько китайских ученых создали свои системы космологии, которые имели также моральные и историографические аспекты. Так Шао Юн, годы жизни с 1011 по 1077, разработал космологическую теорию, основанную на математических выкладках из книги перемен. Согласно Шао Юну, современная эпоха находилась под знаком гексаграммы Би, означающей начало упадка. Более заметный след в истории китайской мысли оставили космологические взгляды Джоу Дуньи, жившего с 1017 по 1073 год. Этот ученый построил свою систему на так называемой карте Великого Предела, заимствованной им у даосов. Великий Предел, согласно Джоу Дуньи, есть принцип циклического взаимодействия мировых сил, которому в ряду духовных качеств соответствуют покой и отсутствие корыстных желаний. Создателем еще одной влиятельной, естественно, моральной философии был Джан Цай, живший с 1020 по 1077 год. Последний отождествлял великий предел с мировой энергией Ци и одновременно великой пустотой. Поскольку все сущее состоит из Ци, утверждал Джан Цай, то мир составляет одно тело, а небо и земля для людей все равно, что отец и мать. Дальнейшее развитие неоконфуцианской мысли – связано с именами учеников Джоу Дуньи, братьев Чен И и Чен Хао, которые придали конфуцианскому идеалу человечности космологический смысл, а во главу угла своей космологии поставили понятие небесного принципа Ли. Целью познания братья Чен объявили постижение принципа каждой вещи, а средством достижения этой цели – изучение конфуцианских канонов, практические наблюдения и внутреннее созерцание, так называемое сидение в покое, цзин-цзо. Чен И и Чен Хао ввели в обиход новый свод конфуцианских канонов, так называемое четверокнижие. В него вошли беседы и суждения, трактат Мэн-цзы и главы «Великое учение», «Середина и постоянство» из древнего канона «Записки о ритуале». В трактате «Великое учение» они нашли описание пути конфуцианского подвижничества, которое начинается с изучения вещей, осуществляется в жизни человека посредством исправления себя и находит завершение в умиротворении Поднебесной. Систематизатором и главным идеологом официальной линии неоконфуцианства стал Джу Си, живший с 1130 по 1200 год, соединивший философию братьев Чен с моралистической космологией Джоу Дуньи и Джан Цая. Проблему преемственности человека и космоса Джу Си решал с помощью дуалистической концепции человеческой природы. Страница 217. Он утверждал, что в человеке сосуществует собственно человеческое сознание, Жэнь Синь, движимое субъективными желаниями, и небесное сознание, Тянь Синь, соответствующее непорочной чистоте духа. Человек призван устранить свое человеческое сознание и выявить в себе небесную природу. Добиваться же этого следовало путем постепенного расширения своих знаний и одновременно своей сознательности. Небесная природа, согласно Джу Си, соответствовала полной усредненности или выверенности джун всех душевных движений. Джу Си предлагал блюсти разумную меру в своих чувствах и желаниях. Например, голод и жажда, согласно его разъяснениям, соответствуют небесной природе, чревоугодие же или пьянство – вредные излишества. Джу Си выделил Джоу Дуньи, Джан Цая и братьев Чен в качестве ортодоксальной линии конфуцианства, руководствуясь традиционной и развитой буддизмом идеей непосредственной передачи истины от учителя к ученику. Он также написал философские комментарии к четверокнижию, которые спустя полтора столетия после его смерти получили официальное признание. С 15 века им были обязаны следовать все желавшие держать экзамен на ученое звание. Современник Джу Си и его главный критик, ученый Лу Сян Шань, живший с 1140 по 1192 годы, положил начало другой линии конфуцианства, которая проповедовала спонтанное самораскрытие небесной природы в человеческом опыте. Лу Сяншань считал мир непосредственным проявлением единого сердца. Постепенному накоплению знаний он противопоставлял мгновенную и полную реализацию мудрости древних учителей в конкретном действии и не стеснялся называть слова канонов примечаниями к его собственным прозрениям. Страница 218.